Глава 16. «Никто из-за вас не страдал, сколько я, с самого моего рождения. Потому, ради Бога, сжальтесь надо мной, умоляю вас на коленях». Старинная бретонская баллада. Через несколько дней помолвку Тельмы и сэра Филиппа Брюса Эрингтона принялись оживленно обсуждать местные жители. Новость об этом постепенно распространялась все шире. Начало этому положила Бритта, восторг которой по поводу счастья ее любимой хозяйки приятно было наблюдать. В конце концов, известие достигло и ушей преподобного мистера Дайсуорси, который поначалу был крайне удивлен этим известием и даже не сразу в него поверил, а затем так разгневался, что у него испортился аппетит на целых 24 часа. Причем местная публика, которая пребывала во власти примитивных предрассудков, была настолько предвзятой и недалекой, что пришла к выводу, что молодой беспечный англичанин, женившись на белой ведьме из Альтенфьорда, горько пожалеет об этом. К Гулдмару стали относиться еще более настороженно, чем прежде, полагая, что он использовал какие-то секретные колдовские чары и связи с самим дьяволом для того, чтобы устроить этот брак. В итоге и Гулдмары, и Эрингтон, и вся его компания были признаны безбожниками, использующими самые ужасные, нечестивые и богомерзкие обряды и практики. Само собой разумеется, что мнение жителей ближайших поселков и деревень никак не повлияло на доброе расположение духа тех, кто подвергался столь серьезной и уничижительной критике. Трудно было бы найти более счастливую и радостную группу людей, которые в одно прекрасное утро собрались перед домом Гулдмара, все до одного одетые и оснащенные таким образом, что сразу становилось очевидным, они собрались на необычно долгую и трудную экскурсию в горы. Каждый из мужчин имел при себе длинную крепкую палку, походную флягу, рюкзак и коврик. Последние два предмета у всех участников компании висели на плече. Группа представляла собой живописное зрелище, особенно Сигурд, который стоял на некотором расстоянии от остальных, опираясь на свой длинный посох и задумчиво глядя на Тельму. Девушка в этот момент занималась тем, что поудобнее пристраивала рюкзак на плече Эрингтона. Ее красивое улыбающееся лицо было обращено на любимого. В сияющих глазах Тельмы легко читались любовь и какая-то нежная просьба. «Я испытываю большое искушение никуда не идти», – шепнул Филипп девушке на ухо. «Я бы с удовольствием отошел недалеко, а потом вернулся и провел бы с тобой весь день». «Ах ты, глупый мальчик», – весело возразила она. «Ты же не увидишь большого водопада. И ради чего? Ради того, чтобы сидеть и смотреть, как я приду? От этого тебя скоро начнет клонить в сон. Вот что, послушай, если бы я была мужчиной, я бы пошла вместе с вами». «А я очень рад, что ты не мужчина», – воскликнул Эрингтон, сжимая маленькую ручку, которая только что застегнула пряжку на его рюкзаке. «Хотя, конечно, я бы хотел, чтобы ты отправилась с нами. Послушай, Тельма, дорогая, разве тебе не будет скучно и одиноко?» Девушка весело рассмеялась. «Одиноко мне? Во-первых, со мной будет Бритта. А кроме того, мне никогда не бывает одиноко. Теперь». Девушка произнесла последнее слово негромко и смущенно зарделась. «У меня столько всего, о чем следует подумать». Тельма умолкла и освободила руку из пальцев любимого. «Ах ты, тщеславный мальчишка!» На губах девушки заиграла лукавая улыбка. «Ты хочешь, чтобы по тебе скучали? Хочешь, чтобы я призналась, что мне будет плохо все то время, пока со мной не будет тебя? Ну уж нет, даже если это и так, я тебе об этом не скажу». «Тельма, детка», – позвал девушку Олаф Гулдмар, – «не забывай, пока нас не будет, вы с Бриттой должны держать ворота и дверь в дом на запоре. И не забудь, вам с Бриттой придется провести здесь ночь вдвоем, мы сможем вернуться только завтра, поздно вечером. Никого не пускайте в сад. И если кто-то придет, даже не разговаривай ни с кем. Ты слышишь?» «Да, отец», – кротко ответила девушка. «И вот еще что. Присматривай как следует за Бриттой. Если сюда заявится ее сумасшедшая бабка, не давай ей запугать вас своим карканьем. С вами ведь не будет никого, даже Сигурда, кто мог бы вас защитить». «Да, даже Сигурда», – тут же отреагировал карлик и расплылся в задумчивой улыбке. «Нет, госпожа, с вами не будет даже бедного Сигурда». «Один из нас вполне мог бы остаться», – предложил Лоример, искоса взглянув на своего друга Филиппа. «О, нет-нет», – протестующе воскликнула Тельма. «Это меня ужасно расстроит. Мы с Бритой и раньше не раз оставались здесь вдвоем. Мы тут в полной безопасности. Разве не так, отец?» «В достаточной безопасности», – сказал старик и хохотнул. «Я не знаю никого, кроме Лависы Элсланд, кто решил бы противостоять тебе, дитя. И все же, хотя ты и колдунья, как говорят местные, не помешает, когда мы уйдем, запереть дверь дома на железную задвижку и ворота во двор тоже. Если вы так сделаете, я не буду опасаться за вас. Ну а теперь», — сказал Гулдмар и сердечно поцеловал дочь в щеку, «теперь, молодые люди, нам пришло время отправляться. Сигурд, мальчик мой, веди нас». «Подождите», — крикнул Сигурд и подбежал к Тельме. «Я должен попрощаться». С этими словами карлик взял руку девушки в свою и поцеловал ее. Затем, сорвав одну из роз, он протянул ее Тельме, и она сжала ее стебель пальцами. «Пусть это напоминает вам о Сигурде, госпожа. Подумайте сегодня о нем хоть разок, а потом еще разок, когда будет сиять полуночное солнце. До свидания, госпожа», — так говорят мертвые. «До свидания». Затем, помахав рукой, карлик поспешил занять свое место впереди небольшой группы людей, ожидавших его, и ликующе воскликнул. «А теперь следуйте за мной! Сигурд знает дорогу, Сигурд, друг всех диких водопадов! Мы пойдем вперед, в горы, через горные реки, в которых вода бурлит и пенится!» И Сигурд запел себе под нос что-то, что ему, как видно, представлялось подходящей песней для прогулки по горам. Макфарлейн поглядел на него с сомнением. «Вы уверены?» – поинтересовался он. «Уверены в том, что этот малыш понимает, куда идет, и что он не заведет нас в пропасть, приняв ее за водопад, и не бросит там?» Гулдмар густо от всей души расхохотался. «Не бойтесь, Сигурд, несмотря на свои странности, лучший проводник, которого вы сможете найти. Он знает все самые короткие и безопасные тропы. А добраться до Недыгордзе очень непросто, можете мне поверить». «Простите, как вы говорите, называется водопад?» – спросил Дюпре. «Недыгордзе». Француз пожал плечами. «Я сдаюсь», – с улыбкой сказал он. «Мадемуазель Гулдмар, если со мной что-нибудь случится на этом водопаде с непроизносимым названием, будьте, пожалуйста, моим доктором, ладно?» Тельма засмеялась и обменялась с Дюпре рукопожатием. «Ничего с вами не случится», – заверила она, – «если только вы не простудитесь, проведя всю ночь в хижине. Отец, тебе нужно проследить, чтобы наши гости не простудились». Старый фермер кивнул и, махнув рукой, дал знак остальным. Путешественники двинулись вперед. Во главе группы шел Сигурд. Эрингтон, делая вид, что забыл что-то, немного замешкался, привлек к себе свою нареченную и горячо поцеловал. «Береги себя, дорогая», – негромко сказал он и, торопливо пустившись за остальными, вскоре догнал их. Они, будучи людьми тактичными, не оглядывались и потому не видели объятий влюбленных. Сигурд, однако, все видел, и это словно подхлестнуло его, побудив двигаться энергичнее. Он принялся карабкаться на ближайший холм с такой скоростью, что остальным явно нелегко было за ним поспеть. Только когда путешественники ушли достаточно далеко и фермерский дом полностью скрылся из виду, карлик снизил темп движения и зашагал вперед более размеренно и спокойно. Как только экскурсанты скрылись вдали, Тельма вернулась в жилище и уселась за прялку. Вскоре в комнату вошла Бритта, неся такое же устройство. Какое-то время обе девушки сидели молча, и единственными звуками, раздававшимися в доме, было монотонное жужжание колес двух прялок и воркование голубей с довольным видом сидящих на подоконнике. «Фрикен Тельма», – заговорила наконец служанка с застенчивым видом. «Что, Бритта?» Тельма вопросительно посмотрела на девушку. «А зачем вам теперь прясть? Вы ведь скоро станете важной леди, а важные леди вообще никогда не работают». Колесо прялки Тельмы стало замедлять вращение, пока, наконец, совсем не остановилось. «Не работают? Разве?» – переспросила она с некоторым удивлением. «Думаю, ты ошибаешься, Бритта. Ведь невозможно, чтобы на свете были люди, которые никогда ничего не делают и ведут совершенно праздный образ жизни. А вообще я не знаю, какие они, важные леди». «А я знаю», – Бритта коротко кивнула с глубокомысленным видом. «Я знала одну девушку из Хаммерфеста, которая ездила в Осло искать работу. Она умела обращаться с иголкой и хорошо прила. В общем, одна важная леди забрала ее и увезла из Норвегии в Лондон. И там эта леди купила той девушке прялку, просто из любопытства, как она сказала. Потом эта леди стала сажать девушку в углу большой гостиной в своем доме и показывать ее своим друзьям. А те смеялись и говорили: «Как мило!» А Янсена, так звали ту девушку, по-настоящему никогда больше не прила. Она носила одежду, которую покупала в магазинах. И эта одежда все время рвалась, так что Янсена все штопала ее и штопала, но толку от этого не было никакого». Тельма рассмеялась. «Но ведь это, в конце концов, лучше, чем прясть, Бритта. Разве не так?» Лицо Бритты выразило сомнение. «Я не знаю», — сказала она. «Но я уверена, что знатные леди не придут, потому что, как я уже вам сказала, Фрекен, госпожа этой Янсене была знатной леди, и она никогда ничего не делала. Нет, совсем ничего. Но она носила очень красивые платья и только тем и занималась, что сидела у себя в комнате или каталась в карете. И вы тоже будете так жить, Фрекен?» «О нет, Бритта», — решительно сказала Тельма. «Я не смогу без конца бездельничать. Разве это не здорово, что у меня уже так много одежды, сшитой из той материи, которую я наприла? У меня ее вполне достаточно для того, чтобы выйти замуж». Маленькая служанка погрустнела. «Да, милая Фрекен», – с сомнением произнесла она. «Но я тут подумала, правильно ли это будет, если вы будете носить то, что вы сами спряли. Понимаете, у хозяйки Янсены было множество прекрасных вещей, украшенных шнуровкой, и когда их возвращали из стирки, многие из них тоже рвались. И Янсене приходилось штопать и их тоже, как и свою одежду. В общем, их ненадолго хватало, а все эти вещи стоят больших денег. Но важные леди должны носить именно такие вещи». «Я не уверена в этом, Бритта», – сказала Тельма задумчиво. «Но вполне может случиться и так, что вещи из моего приданого не понравятся Филиппу. Если ты в таких делах разбираешься, ты должна сказать мне, что годится, а что нет». Бритта несколько растерялась. У нее были некоторые понятия о жизни в Лондоне, полученные от Янсены, и даже имелось смутное представление о том, что такое женский гардероб с обилием красивых дорогих вещей, снабженных множеством изящных, хотя и бесполезных украшений и излишеств. Но она не знала, как объяснить все это молодой госпоже, чьи простые вкусы, как чувствовала сама Бритта, совершенно не принимали ничего лишнего, показного, чрезмерного в одежде. Поэтому девушка озадаченно замолчала. «Знаешь, Бритта», – мягко сказала Тельма, – «я буду женой Филиппа, и я не должна ничем его расстраивать, даже если речь идет о мелочах. Но я не совсем понимаю. Когда я встречалась с ним, я бывала одета так, как одеваюсь всегда, и он никогда не говорил, что с моими вещами что-то не так». И Тельма с трогательным сомнением поглядела вниз, на свое белое шерстяное платье, и задумчиво разгладила рукой складки на нем. Бритта порывисто вскочила и, подбежав к своей госпоже, с детской непосредственностью горячо поцеловала ее. Моя дорогая, вы самая красивая в мире!» – воскликнула она. «И я уверена, что Филипп тоже так думает». На щеках Тельмы заиграл очаровательный румянец, и она улыбнулась. «Да, я знаю, что он так считает», – негромко сказала она. «И потом, в конце концов, неважно, кто что носит. Бритта снова задумалась, с любовью глядя на пышные волосы своей госпожи. «Бриллианты!» – с удовлетворением пробормотала она себе под нос, словно разговаривала с самой собой. «Бриллианты! Как те, что на кольце, которые вы носите на пальце, Фрекен. Они должны быть у вас в волосах, среди ваших локонов, словно капли росы. И белый атлас. Блестящий, да, блестящий. Люди примут вас за ангела». Тельма весело рассмеялась. «Бритта, Бритта, ты говоришь такую чепуху? Никто не одевается с такой роскошью, только королевы в сказках». «Разве?» И умница Бритта задумалась еще глубже, чем до этого. «Ну что ж, мы посмотрим, дорогая Фрекен, мы посмотрим». «Мы?» – удивилась Тельма. Ее маленькая служанка густо покраснела и с притворной скромностью опустила взгляд, теребя тесемки своего передника. «Да, Фрекен», – тихо ответила она. «Я попросила сэра Филиппа позволить мне отправиться с вами, когда вы будете уезжать из Норвегии». «Бритта?» – удивление Тельмы было куда сильнее, чем могло выразить это ее короткое восклицание. «О, моя дорогая, не сердитесь на меня!» – взмолилась Бритта. Она раскраснелась, глаза ее сверкали. «Без вас я здесь умру! Я рассказала о своей просьбе вашему отцу, правда, рассказала. А потом я пошла к сэру Филиппу. Он такой благородный джентльмен, такой гордый и в то же время такой добрый. И я попросила его позволить мне остаться вашей служанкой. Я сказала, что знаю, что у всех знатных леди есть служанка, и что если я недостаточно умна, то я могу выучиться и...» Бритта начала всхлипывать. «И еще я сказала, что мне не нужно никаких денег. Достаточно будет, если я просто буду жить где-нибудь в укромном уголке того дома, в котором будете жить вы, и шить для вас, видеть вас хотя бы иногда, слышать ваш голос». Тут бедная девушка окончательно разрыдалась и закрыла лицо передником. На глазах у Тельмы тоже выступили слезы. Она обняла Бритту одной рукой за талию и стала успокаивать ее, говоря ей все ласковые слова, которые только приходили ей в голову. «Не плачь, Бритта, дорогая, ты не должна плакать», — ласково проворковала она. «И что тебе сказал Филипп?» «Он сказал», — ответила Бритта, все еще содрогаясь от рыданий, «что я хорошая, добрая девушка, и что он рад тому, что я хочу поехать с вами». Блестящие от слез глаза Бритты на секунду вынырнули из-под передника. Поняв по лицу Тельмы, что она не сердится, девушка понемногу стала успокаиваться. «Он ущипнул меня за щеку и засмеялся, а потом сказал, что предпочел бы, чтобы именно я была вашей служанкой, а не кто-то другой. Вот!» Последнее восклицание было произнесено с явным вызовом. Бритта опустила передник и теперь стояла перед Тельмой, явно довольная собой, хотя нос у нее покраснел, а губы еще подрагивали. Тельма улыбнулась и погладила служанку по каштановым волосам. «Я очень рада, Бритта», — сказала она совершенно искренне. «Ничто не могло бы понравиться мне больше, чем эта новость. Я должна поблагодарить Филиппа. Но я думаю об отце. Что будут делать без тебя отец и Сигурд?» «О, все уже устроено, Фрекен», — сказала Бритта, успевшая совершенно оправиться от слез. «Ваш отец собирается, как раньше, отправиться в одно из своих длинных плаваний на Валькирии. Думаю, самое время воспользоваться ею снова. И Сигурд с ним. Это пойдет на пользу обоим. Да и злые языки в Боссекопе притихнут. Они наверняка обрадуются тому, что никого из нас здесь не будет». «А ты не будешь больше иметь дело со своей бабкой», — с улыбкой сказала Тельма, снова усаживаясь за прялку и раскручивая ее колесо. Бритта в восторге рассмеялась. «Да, вряд ли она так легко найдет дорогу в Англию. О, как же счастлива я буду, а вы...» Девушка умоляюще посмотрела на Тельму. «Вы не будете возражать, если я останусь вашей служанкой? Я вам не разонравлюсь?» «Разонравишься?» — переспросила Тельма, глядя на Бритту с нежной укоризной. «Ты же знаешь, как я тебя люблю, Бритта. И потом, оставшись со мной, ты будешь как бы частью моей прежней жизни, которая мне очень дорога». Бритта поцеловала руку Тельмы и, не говоря более ничего, снова принялась за работу. Комната опять наполнилась жужжанием колес двух прялок. Правда, теперь на его фоне время от времени звучали реплики, которыми девушки обменивались, размышляя о новой и необычной жизни, которая им предстояла. Их представления об этой жизни были довольно примитивными. Бритта никогда не выезжала за пределы Норвегии. Что же касается Тельмы, то весь ее опыт, помимо жизни дома, ограничивался жесткими рамками монастырской дисциплины, где ее учили, что тщеславие и соблазны, так распространенные в мире, ничего не стоят, что все это переходящее и что ничто не может порадовать Господа больше, чем чистота и праведность души. Ее характер сформировался на весьма прочной основе, гораздо более прочной, чем думала она сама. Монашки, которые занимались ее воспитанием и образованием, в этом смысле выполняли свои обязанности старательнее, чем обычно. Они вкладывали в эту норвежскую девочку все, что могли, прежде всего ради ее матери, которая когда-то была у них на попечении. Одна пожилая монашка проявила в этом еще большее рвение, чем другие. Видя необычайную красоту девочки, она без труда поняла, сколько опасностей и искушений ожидают воспитанницу, обладающую столь выдающейся внешностью. Поэтому она, что было весьма мудро с ее стороны, смогла еще в детском возрасте заложить в Тельме такие черты личности, которые, словно броня, защищали ее от лести. Монашка просто и прямо объяснила девочке, что она очень красива, но в то же время внушила, что красота – вещь, довольно распространенная в мире. Красивы и птицы, и цветы, и деревья, и многое другое из всего, что существует в природе. Так что хвастаться красотой не имеет смысла, тем более, что она уязвима и отнюдь не вечна. «Представь себе глупую розу, которая хвастается своими красивыми листьями», сказала как-то добрая монашка. «Но ведь все они в скором времени пожелтеют, высохнут и опадут на землю. Только запах розы, то есть ее душа, существует долго». Эти аргументы, возможно, не были бы усвоены человеком менее думающим и восприимчивым, чем Тельма. Но она отнеслась к ним не только как к красивым словам, а приняла как руководство к действию, и в результате стала считать свою красоту и здоровье лишь капризом природы, не более того. Ее научили, что три главные добродетели женщины – это целомудрие, скромность и послушание. Ей внушили, что таков закон, созданный Богом, вечный и незыблемый, который никто не может нарушить, не совершив при этом тяжкого и несмываемого греха. Так постепенно сложилось ее мировоззрение, и она стала жить, исходя из привитых ей принципов. С каким же странным, незнакомым миром ей предстояло столкнуться теперь, после всего, что давно стало привычным в ее прежней жизни. Ей придется иметь дело с миром интриг и обмана, вероломства и фальши. Как она перенесет это? Впрочем, сама она не задавалась этим вопросом. Тельма представляла Лондон похожим на Осло, только намного больше, или в лучшем случае подобием Арля, но тоже гораздо масштабнее. Она слышала, как отец говорит о Лондоне, но он делал это вскользь, и она не смогла сформировать более или менее четкого представления о громадном мегаполисе, в котором живет множество людей со своими радостями и горестями, работящих и бездельников, целые миллионы богачей и бедняков. Англия представлялась ей огромным островом с обилием зелени, плодородной землей, той самой страной, где когда-то творил Шекспир. И то, что она будет жить в Англии, и та в будущем станет для нее домом, наполняло душу Тельмы восторгом. Поместье Филиппа, Эрингтон Мэннер, находилось в графстве Уоркшир, в том самом, где в прошлом жил Шекспир. В каком обществе ей предстояло вращаться, Тельма понятия не имела. Она была готова лишь к тому, что ей придется держать в порядке дом своего мужа, в самом простом, примитивном смысле этого слова, то есть стирать белье и выполнять тому подобную работу, а также по возможности избавлять супруга от волнений, неприятностей и лишних расходов, и, само собой, полностью посвящать всю себя ему, и душой, и телом. Разумеется, картины ее будущей замужней жизни, которые она себе представляла, и которые в тот день, когда они с Бриттой остались вдвоем, она изложила своей служанке, очень сильно отличались от того, что ее ждало в действительности. Но, так или иначе, с каждым днем эта действительность все приближалась. Между тем, пока две девушки спокойно сидели в фермерском доме, участники экскурсии в горы, ведомые Сигурдом, уже прошли значительную часть расстояния, отделявшего их от большого водопада Ньедегорзе. Они совершили трудное восхождение по крутому горному склону у самого русла реки Алтен. Им пришлось карабкаться вверх, по неровным валунам и скользким скалам, иногда погружаясь по колено в воду. Останавливаясь ненадолго, чтобы передохнуть, они видели, как из реки то и дело выпрыгивает лосось. Крупные рыбы взвивались в воздух над поверхностью воды, сверкая чешуей, делали несколько сальто и снова со всплеском падали в искрящуюся на солнце воду. Путешественники пытались отгонять усталость песнями и смехом, а также разными фантастическими легендами и историями, особенно преуспел в этом Сигурд. Несчастный человечек на этот раз пребывал в ясном и здравом уме и не выказывал никакой неприязни даже к Эрингтону. Лоример, который из собственных соображений старался внимательно приглядывать за Сигурдом с самого времени помолвки его друга и Тельмы, был приятно удивлен положительными изменениями в его поведении и всячески поощрял его в этом. Что же касается Эрингтона, то он радовался тому, что Сигурд, судя по всему, сменил гнев на милость, и потому большую часть пути к водопаду шел рядом, дружески болтая с ним. Дорога оказалась долгой и исключительно трудной, а в некоторых местах и попросту опасной. Однако Сигурд доказал, что он и в самом деле достоин тех хороших рекомендаций, которые дал ему как проводнику старый фермер, и вел всех наиболее легкими и безопасными тропинками. Наконец, около 7 часов вечера путники услышали шум и рев бурных потоков, бурлящих ниже водопада, а еще через час и вовсе увидели их, но пока еще не сам водопад. Однако и сами по себе потоки воды, стекающие откуда-то сверху, заслуживали того, чтобы на них посмотреть. Чтобы как следует разглядеть их, участники экскурсии остановились над клокочущими, покрытыми белой пеной массами воды, которая с оглушительным шипением двигалась по кругу, а затем, словно рассвирепев от того, что попала в ловушку, переливалась через преграждавшие путь валуны и ветки и присоединялась к руслу реки, где текла уже спокойнее. Шум стоял оглушительный. Люди могли расслышать друг друга, только если кричали на пределе возможностей, но даже тогда их голоса едва различались на фоне плеска и рева. Однако Сигурд, который, похоже, знал это место как свои 5 пальцев, ловко вспрыгнул на скальный выступ и, приложив обе ладони ко рту, издал странный, резкий, далеко разнесшийся по воздуху крик. Он ясно прозвучал на фоне шума воды и несколько раз эхом отразился от окружающих скал и горных склонов. Сигурд ликующе рассмеялся. «Вот видите!» – воскликнул он и снова расположился во главе колонны экскурсантов, собираясь вести их дальше. «Они все меня знают. Они обязаны отвечать мне, когда я их окликаю, и не смеют ослушаться». После этих слов в голубых глазах карлика внезапно вспыхнул опасный огонь, который обычно свидетельствовал о том, что у него начинается очередное помутнение рассудка. Эрингтон заметил это и, стремясь успокоить его, сказал: «Конечно, не смеют, Сигурд. Никто и мечтать не может о том, чтобы вас ослушаться. Вы видите, как мы сегодня идем за вами. Мы точно выполняем все то, что вы нам говорите». «Мы как овцы, Сигурд», — лениво протянул Лоример. «А вы словно наш пастух». Сигурд поочередно посмотрел на обоих молодых людей, хитро и с некоторым сомнением в глазах, а затем улыбнулся. «Да», — сказал он, — «вы ведь и дальше пойдете за мной, правда? До самой вершины водопада?» «Обязательно», — весело ответил сэр Филипп. «В любое место, куда вы решите, Туда мы и отправимся». Сигурда, казалось, удовлетворили эти слова Эрингтона, и он снова стал вести себя спокойно, как и весь день до этого. Он повел группу дальше. На этот раз все двигались молча, поскольку разговаривать, тем более на ходу, было практически невозможно. Чем ближе путешественники подходили к пока все еще невидимому водопаду, тем более громким становился его шум и грохот. Казалось, люди приближались к месту битвы между двумя сражающимися армиями. Неподалеку словно раздавалась артиллерийская канонада и ружейная пальба. Подъем сделался круче, двигаться вперед стало труднее. Временами каменные завалы казались почти непреодолимыми, и путешественникам приходилось из последних сил карабкаться по скальным обломкам и огромным валунам, сквозь которые местами, пробивая себе дорогу, под большим напором хлестала вода. Однако глазомер не подводил Сигурда. Он умело и ловко прыгал с камня на камень, всякий раз находя, куда можно надежно поставить ногу, и показывал пример остальным. Наконец, взобравшись на очередную груду камней, путешественники вслед за проводником резко свернули в сторону и увидели огромную белую тучу брызг и водяной пыли, которая, казалось, поднимается вверх, вращаясь по спирали и раскачиваясь, свивается в кольца, словно чудовищных размеров змея. Впечатление было такое, будто ее держит чья-то гигантская невидимая рука и встряхивает в воздухе, словно громадную вуаль. Сигурд, сделав паузу, указал рукой вперед. «Ньедегорзе!» — крикнул он. Все потрясенные столпились плотной группой. Земля под ногами вибрировала от мощи падающего сверху могучего потока. Экскурсанты словно ощущали могучий рев басовых регистров огромного органа кафедрального собора. Почти ослепленные брызгами, которые безжалостно хлестали их по лицам, оглушенные и потрясенные мощью, которую обрушивал водопад на скалы, со сбившимся дыханием, почти совершенно обессиленные, экскурсанты все же смогли одновременно испустить вопль восторга, добравшись, наконец, до маленькой хижины. Ее построили здесь для удобства путешественников, которые, двигаясь в сторону Альтенфьорда, могли выбрать именно этот маршрут. Участники группы еще долго стояли рядом с низвергающимся потоком, одним из самых величественных водопадов Норвегии. Какое же чудесное это было зрелище! Гигантский столб воды с огромной высоты рушился отвесно вниз со скал, превращаясь в белую пену. На фоне могучего потока возникали, гасли и снова еще ярче вспыхивали мириады радуг. А сияющее вечернее солнце освещало водопад сбоку, окрашивая его в цвет искрящегося расплавленного золота. «Ньедегорзе!» — снова закричал Сигурд, произнося непривычное и сложное для англоговорящих гостей название так, что в его устах оно прозвучало словно музыка. «Пойдемте же, пойдемте дальше, к самой вершине водопада!» Олаф Гулдмар, однако, не обратил внимания на это приглашение. Он, не дожидаясь, пока кто-нибудь поднимет этот вопрос, уже начал думать о приготовлениях для комфортного ночлега в хижине. Даже выносливость могучего старого норвежца была не беспредельной, и нагрузка, выпавшая на его долю, как и на долю остальных, вызвала у него усталость. Особенно измученным был Макфарлейн. То, что он частенько прикладывался к фляжке с виски, нисколько не прибавило сил его терзаемым болью рукам и ногам. Он распластался на земле около хижины и в отчаянии жалобно стонал. Лоример, стоя рядом, наблюдал за ним с веселым удивлением, являя собой пример хладнокровного британца, которого практически ничто не может вывести из равновесия. «Что, спеклись, а, Сэнди?» – спросил он. «Совсем готов», – прорычал Макфарлейн. «На кого я, по-вашему, больше похож? На норвежца или на этого попрыгунчика-французика?» И шотландец метнул искренне возмущенный взгляд в сторону оживленного Дюпре, который, если и устал, то, во всяком случае, не собирался этого признавать, и, расхаживая взад-вперед, восхищался открывшимся ему зрелищем с неподдельной горячностью и энтузиазмом. «Послушайте, приятель», — продолжал бубнить Макфарлейн, — «я настоящий шотландец и привык лазить по горам, но все же мой запас сил не бесконечен. Мне доводилось забираться и на Готфелл в Варране, и на Бен-Ламонт, и на Бен-Невис. Эти горы хоть куда, попробуйте на них скарабкаться. Но к таким вот местам, где кругом осыпи и камни валяются так, что невозможно ногу нормально поставить, валуны скользкие, а парень-проводник какой-то сумасшедший и прыгает, как дикий козел. Нет, к такому я не привык». Тут шотландец в очередной раз вытащил свою флягу и отхлебнул из нее еще один порядочный глоток, после чего внезапно добавил. «Вы только посмотрите на Эрингтона. Если он так и будет ходить следом за этим ненормальным, то того и гляди, свернет себе шею». При этих словах Макфарлейна Лоример резко обернулся и увидел, как его друг следом за Сигурдом шаг за шагом взбирается по узкой тропе, проложенной по крутому склону среди беспорядочных нагромождений валунов. Вела тропа на узкий остроконечный выступ, нависающий прямо над яростно бушующим водопадом. Джордж принялся наблюдать за продвижением двух человеческих фигурок с нарастающей тревогой и вдруг вспомнил, что Филипп пообещал Сигурду отправиться с ним на самый верх. Действуя инстинктивно, Лоример, не тратя время на то, чтобы как-то объяснить хотя бы самому себе, тут же пустился следом за ними, но подъем оказался очень трудным. Филипп и Сигурд успели уйти довольно далеко, а пытаться окликать их было бесполезно. Рев водопада полностью заглушал голос. Тем не менее, понемногу Джордж стал догонять Эрингтона и Сигурда, но вдруг с удивлением обнаружил, что они, добравшись до вершины, куда-то исчезли. Окончательно запыхавшись, он, озадаченный, на какое-то время остановился, пытаясь восстановить нормальное дыхание. Затем он мало-помалу различил фигуру Сигурда. Тот осторожно продвигался вперед по узкому скальному выступу, который нависал над бурлящим потоком. Лоример, изо всех сил напрягая зрение, всмотрелся и похолодел. «Господи Боже!» – прошептал он едва слышно. «Остается надеяться, что Филипп не последует за ним туда». Прищурившись, он продолжал смотреть туда, где находились Филипп и Сигурд. Из груди Джорджа вырвался сдавленный крик, когда он увидел, как высокая стройная фигура Эрингтона, который не кстати решил продемонстрировать недюжинную храбрость, появилась на узком и крайне опасном выступе. Джордж не помнил, каким образом ему удалось по скользким камням преодолеть оставшийся участок подъема. Ему показалось, что в какой-то момент у него открылось второе дыхание. Он не останавливался ни на секунду, пока не очутился на том же выступе. Однако ни Сигурд, ни Филипп его не заметили. Они располагались спиной к нему, и он боялся сделать резкое движение или заговорить, опасаясь тем самым спровоцировать кого-либо из них на опрометчивое, неловкое движение. Это неизбежно привело бы к падению в водопад одного или обоих. Поэтому Джордж предпочел оставаться позади, не шевелясь и не издавая ни звука, просто глядел, как и они, на великолепный вид внизу. С этой точки Ньеде-Горзе походил на огромный кипящий котел, над которым поднимался пар, пронизанный золотым и серебристо-голубым сиянием. На самом деле это были брызги и водяная пыль. Облака брызг то и дело меняли форму, смутно напоминая руки призраков, которые то манили к себе, то смыкались, словно в молитвенном жесте. В отдельные моменты они походили на порхающих вверх-вниз существ, словно сотканных из легкой паутины оттенков зеленоватого и малинового. Временами они исчезали, и кипящая пеной устье водопада окрашивала радуга. Эрингтон, как ни в чем не бывало, смотрел в пропасть, заполненную бурлящей, клокочущей водой и пеной. Он сдвинул назад, с бровей к затылку, козырек своей кепки, и ветер свободно трепал его темные кудри. Филипп прекрасно владел своими нервами, и то, что творилось внизу под ним, не вызывало у него головокружения. На лице его был написан совершенно чистый, откровенный восторг от вида чудесного явления природы, доступный всем тем, кто наделен поэтической, артистичной натурой. И хотя он стоял на узеньком, хрупком на вид каменном выступе, и одно неверное движение могло закончиться его гибелью, он, похоже, совершенно не ощущал опасности своего положения. Оторвав взгляд от водопада, Филипп дружелюбно посмотрел на Сигурда, который, в свою очередь, пристально глядел на него. «Ну что ж, старина», – бодро и радостно произнес Эрингтон. «Прекрасный вид. Вы достаточно на него насмотрелись? Может, пойдем обратно?» Сигурд едва заметно сократил расстояние, отделявшее его от Филиппа. Лоример, которому из-за валуна, за которым он находился, было прекрасно видно все происходящее, тоже сделал шаг вперед. «Обратно?» – эхом отозвался Сигурд. «А зачем нам идти обратно?» «И правда, зачем?» – рассмеялся Эрингтон, легко балансируя на камнях, пошатывающихся у него под ногами. «Ну, мне кажется, это место вряд ли можно назвать лучшим для ночевки. Здесь тесно и к тому же слишком шумно. Ну, что скажете?» «О, храбрый, храбрый болван!» – с внезапным возбуждением завопил карлик. «Вы что, не боитесь?» Во внимательном взгляде молодого баронета, устремленном на Сигурда, мелькнуло веселое удивление. «Чего?» – невозмутимо поинтересовался Филипп. Сигурд еще больше приблизился к нему, как и Лоример, которого по-прежнему не видели ни его друг, ни карлик. «Посмотрите сюда!» – резким голосом выкрикнул Сигурд, указывая на белую пелену пены. «Взгляните на танец девушек-эльфов! Это вон те красивые духи с длинными бледно-зелеными волосами и блестящими крыльями. Видите, как они манят, манят, манят? Они хотят, чтобы кто-нибудь присоединился к ним. Глядите, они машут своими белыми руками, откидывают назад золотистые вуали и улыбаются нам. Они зовут вас. У вас такая мощная фигура и гордый взгляд. Почему бы вам не отправиться туда, к ним? Они станут целовать и ласкать вас. У них сладкие губки и бело-розовые грудки. Они будут любить вас и заботиться о вас. Они так же прекрасны, как Тельма». «Правда? Я в этом сомневаюсь», – сказал с мечтательной улыбкой Эрингтон и посмотрел на пенящиеся воды, словно его воображение тут же в самом деле нарисовало описанных его слабоумным спутником крылатых красавиц, танцующих в водяном тумане. «Что ж, я поверю вам на слово, Сигурд, но не стану знакомиться с девушками-эльфами лично. Пойдемте отсюда. Это место на вас нехорошо действует. А с зеленоволосыми девушками-нимфами потанцуем в другой раз». Эрингтон, негромко посмеиваясь, уже собирался развернуться, но вдруг поразился резкой перемене, произошедшей с Сигурдом. Словно внезапная судорога скрючила тело карлика. Голубые глаза сверкнули опасным фосфорицирующим блеском. Бледная кожа разом покраснела, а на лбу узлами вздулись вены. «В другой раз?» – пронзительно выкрикнул он. «Нет-нет, сейчас, сейчас! Умри же, похититель любви Тельмы! Умри, умри, умри!» В ярости, продолжая раз за разом выкрикивать это слово, Сигурд обхватил худыми руками Эрингтона и изо всех сил потащил его к краю водопада. В первую секунду Филипп попытался сопротивляться. Но затем глаза его закрылись, и в его воображении возникло улыбающееся лицо Тельмы, которое, казалось, прощалось с ним на фоне пены и брызг, низвергающегося в пропасть могучего потока. Кровь застучала у него в висках еще громче, чем ревел водопад. «Боже!» – пробормотал он и вдруг обрел потерянное было равновесие. Резко открыв глаза, он увидел, что стоит на каменном выступе, а стоящий рядом с ним Лоример крепко держит его за руку. И лицо у Джорджа бледное, но при этом он радостно смотрит прямо на него. На какой-то момент Эрингтон утратил дар речи, ошеломленный случившимся. Лоример отпустил его руку и принужденно засмеялся. И даже сквозь густые усы было видно, что губы его дрожат. «Господи, Филипп!» – сказал он своим обычным небрежным тоном. «Вы чудом спаслись. Хорошо, что я оказался рядом». Эрингтон смущенно огляделся. «А где же Сигурд?» – поинтересовался он. «Сбежал. Умчался, прыгая по камням, словно горный козел, как о нем говорит Сэнди. Я поначалу думал, что он собирался прыгнуть в водопад, и в этом случае мне пришлось бы позволить ему это сделать, поскольку мои руки были заняты. Однако он выбрал для бегства безопасное направление. Разве он не пытался столкнуть меня вниз? Именно. Он, кажется, совершенно не сомневался, что наяды мечтают заполучить вас к себе. Но я решил, что желания мисс Тельмы в данном случае имеют приоритет. «Послушайте, старина», — вдруг сказал Эрингтон, — «не острите на эту тему. Вы спасли мне жизнь». «Что ж», — смеясь, ответил Лоример, — «так уж получилось. Совершенно случайно, уверяю вас». «Нет, не случайно», — возразил Филипп, и лицо его вспыхнуло, отчего разом стало еще более симпатичным. «Я думаю, что вы последовали за мной и Сигурдом, потому что предполагали, что может случиться что-то вроде этого. Разве не так?» «В общем-то, да», — заговорил Лоример, но его друг тут же перебил его, схватив за руку, и с горячностью крепко сжал его ладонь в своей. Их взгляды встретились, и Лоример тоже покраснел, словно сделал что-то такое, что заслуживало не благодарности, а осуждения. «Ну же, хватит, старина», — сказал он несколько нервно. «Когда в приличном обществе кто-нибудь наступает кому-нибудь на любимую мозоль, что мы говорим? Ах, пустяки, не стоит об этом упоминать. Вы видите, что Сигурд ненормальный. В этом не может быть никаких сомнений. И он вряд ли осознает свои действия, а потому, скорее всего, не может нести ответственность за них. Но я знаю кое-что, о чем тебе, возможно, неизвестно. Он любит твою Тельму». Разговаривая, друзья медленно спускались по скалистому склону. Услышав последние слова Лоримера, Эрингтон изумленно остановился. «Любит Тельму? Ты хочешь сказать, как брат? О, нет, я хочу сказать не это. Я имею в виду, что он любит ее так, как братья зачастую любят сестер других людей. Он испытывает к Тельме отнюдь не братские чувства, если бы дело было только в этом». «Я понял», — сказал Филипп, и взгляд его наполнился глубоким сочувствием к несчастному карлику. «Бедный парень! Теперь я понимаю, чем вызвана его ненависть ко мне. Господи боже, как же он, должно быть, страдает! Я от всей души его прощаю. Но, как я понимаю, Тельма понятия об этом не имеет». «Конечно, нет. И вы лучше ей ничего не говорите. Какой смысл делать ее несчастной?» «Но как вы узнали об этом?» — поинтересовался Филипп, с любопытством глядя на друга. «О, я...» — Лоример беззаботно засмеялся. «Я всегда был наблюдательным. Мне нравится складывать 2 и 2 и получать в сумме 4, особенно когда я не чувствую себя слишком усталым и погода не слишком жаркая. Сигурд сильно привязан ко мне и иногда, неся всякую чушь, высказывается довольно откровенно. Так что я быстро узнал его секрет, хотя мне кажется, что бедняга и сам толком не понимает, какие чувства испытывает». «Что ж», – задумчиво произнес Эрингтон, – «в нынешних обстоятельствах вам лучше не говорить обо всем, что случилось наверху, Гулдмару. Это только расстроит старика. А Сигурд на что-либо подобное больше не решится». «Я в этом не уверен», – ответил Лоример. «Но вы теперь знаете, что с ним надо постоянно быть начеку». Джордж помедлил немного, а затем, глядя на друга своими синими глазами, продолжил, чуть понизив голос. «Когда я увидел вас на краю этой жуткой пропасти, Фил...» Голос Лоримера прервался, словно воспоминания были для него слишком тяжелыми. «Боже мой, а что, если бы я потерял вас?» Эрингтон хлопнул его ладонью по плечу. «Ну, и что бы было?» – поинтересовался он слегка насмешливым тоном. Но голос его подозрительно дрогнул. «Думаю, мне следовало бы сказать, как Горацио, что я больше древний римлянин, чем датчанин, и отправиться следом за вами», — со смехом заявил Лоример. «И кто знает, на каком перу мы могли бы оказаться к этому времени и в следующей жизни. Если я во что-нибудь и верю, так это в то, что жизнь на небесах в самом деле должна быть приятной. Знай, лакомись себе нектаром и амброзией. А еще тебя где-то там должна будет поджидать Геба». К этому моменту друзья дошли до хижины, где их с большим нетерпением поджидали Гулдмар, Дюпре и Макфарлейн. «А где Сигурд?» – крикнул старый фермер. Убежал куда-то, ничего не сказав. Тут же ответил Эрингтон, готовый к этому вопросу. Вы ведь знаете, сколько у него фантазий в голове. Очень жаль, что они продолжают его преследовать, проворчал Гулдмар. Он обещал развести костер, приготовить еду и распределить на порции. И где его теперь носит, кто знает. Неважно, сэр, сказал Лоример. Используйте меня как дежурного по кухне. Я могу разжечь костер, а еще могу сидеть около него и следить, чтобы он не погас. Ничего больше я обещать не в состоянии. Как говорят служанки, когда отказываются стряпать, это недостойно меня. Готовить? – вскинулся Дюпре. Я могу готовить. Дайте мне что-нибудь, что нужно поджарить, и я это поджарю. У вас есть кофе? Я его приготовлю. В мгновение ока француз сбросил сюртук, засучил манжеты и, моментально свернув из газеты подобие поварского колпака, радостно водрузил его к себе на голову. «Я к вашим услугам, месье!» Своим весельем Дюпре заразил всю компанию. Все бодро взялись за работу, и уже совсем скоро на земле, потрескивая поленьями, разгорелся костер, а вокруг закипели приготовления к походному ужину на свежем воздухе. То и дело раздавались взрывы смеха. Через некоторое время в воздухе стал распространяться аромат свежего кофе, смешиваясь с запахом хвои, растущих вокруг сосен. Макфарлейн отличился, умудрившись поймать в протекавшей неподалеку быстрой горной речке крупного лосося, а Дюпре в самом деле приготовил его да так, что блюдо сделало бы честь любому высококлассному повару. Все отлично поужинали и принялись петь песни и рассказывать истории. Олаф Гулдмар радовал всю компанию жутковатыми старинными легендами, полными ужасов и мистики. В них в изобилии присутствовали ведьмы, демоны и духи, как добрые, так и злые, которые, как верили многие, все еще обитают в норвежских горах. Как пояснил с улыбкой старый фермер, цивилизация вытеснила этих сверхъестественных существ отовсюду, но они до сих пор могут найти приют в Норвегии, где им всегда рады. Минуло 11 часов вечера, когда все, наконец, угомонились и отправились отдыхать в хижину. Но и к этому моменту Сигурд не вернулся. Солнце сияло по-прежнему ярко, но в маленьком строении не было окон, так что свет попадал внутрь лишь через дверь, которую оставили широко открытой. Усталые путешественники легли на расстеленные на земле пледы и одеяла и, жизнерадостно пожелав друг другу спокойной ночи, вскоре заснули. Один лишь Эрингтон какое-то время лежал без сна и ворочался, слушая шум водопада. Но, наконец, и его веки стали тяжелеть, затем сомкнулись, и он тоже погрузился в сон, хотя и чуткий. Между тем, великолепное солнце стало царственно клониться к горизонту, и небо окрасилось в цвет лепестков дикой розы. С приближением полуночи этот оттенок с каждой минутой становился все ярче и интенсивнее. В ветвях сосен таинственно зашелестел ночной ветерок. Потом он стал постепенно усиливаться, сердясь и посвистывая, и даже пытался составить конкуренцию шуму, низвергающейся в пропасть воды. Ветер тонко завывал, проникая во все щели грубо сколоченной хижины, в которой ночевали путешественники, словно жаловался на что-то или хотел о чем-то предупредить. Сэр Филипп внезапно проснулся, словно от прикосновения невидимой руки. Малиновый свет, проникающий в хижину через распахнутую дверь, на мгновение ослепил еще прищуренные глаза Эрингтона, и тому спросонья показалось, что в лесу возник пожар. Он хотел было поднять тревогу, но затем вспомнил, где находится. Поняв, что такой яркий свет должен означать, что на небе, скорее всего, не облачко, он отбросил одеяло, встал и вышел наружу. Какая же неземная, невозможная красота открылась его взгляду. Он с трудом подавил восхищенный вопль и замер в благоговейном молчании. Огромный водопад больше не казался громадным облаком белой пены. Он сверкал рубиновым светом, словно могучий волшебник, которому надоели его несметные сокровища. Гигантскими пригоршнями швырял драгоценные камни в бурный поток. Снизу от подножия водопада поднимался малиновый туман, словно отсвет пламени, приобретая все более интенсивный красный цвет. Но в некоторых местах в нем образовывались оливково-зеленые островки с золотистой каймой. Тучи брызг, вздымающиеся над скалами и валунами, испускали свет опалового оттенка. Весь небосвод от западной до восточной части был одного густого розового цвета, будто полупрозрачное атласное покрывало. Солнца не было видно, оно спряталось за близлежащими горами, но его лучи все же поглаживали высящиеся вдали каменные пики, на которых кое-где лежали сверкающие снежные шапки. Весь окружающий пейзаж разительно изменился. Высокие деревья, раскачиваемые сильным ветром, громко шумели листвой, отражая на своих стволах и кронах все оттенки окружающего великолепия цветов. Серые валуны теперь казались огромными слитками золота или горами бриллиантов. На противоположной стороне пропасти, в которую низвергался водопад, в щелях между скалами трепетали на ветру густые заросли дикого вереска, словно зеленое, неопасное пламя. Если бы Эрингтон в этот момент увидел ведьм, танцующих на прогалинах между вересковыми кустами, стайку девушек-эльфов или оборотней, перескакивающих с одной скалы на другую, либо поющих хором сладкоголосых водяных нимф, он ничему бы не удивился и ничто не воспринял как галлюцинацию. Окружающий его пейзаж как нельзя лучше соответствовал бы такому необычному зрелищу. «Мне обязательно нужно разбудить Лоримера», – подумал сэр Филипп. «Нельзя, чтобы он пропустил такое». Филипп чуть сдвинулся в сторону, чтобы лучше рассмотреть водопад. Вдруг он заметил маленькое черное пятнышко, которое быстро и неуклонно двигалось вдоль верхней кромки гребня скального выступа. Эрингтон с удивлением потер глаза. «Неужели это Сигурд?» Понаблюдав еще несколько мгновений, он испустил громкий крик. Пятнышко задержалось в самой верхней точке скалы, там, откуда он сам еще совсем недавно чуть не упал. Теперь фигурка человека отчетливо черно рисовалась на фоне малинового неба. Человечек стоял, выпрямившись, и отчаянно размахивал руками. Да, ошибки быть не могло, это Сигурд. Не колеблясь более ни секунды, Эрингтон бросился в хижину и, подняв тревогу, разбудил остальных. Его короткого объяснения оказалось достаточно. Все участники компании бросились к тому месту, откуда Филипп видел карлика. Сигурд все еще находился в очень опасном положении. Он приплясывал на самом краю каменного козырька. Старый Гулдмар побледнел. «Да защитят его боги!» – пробормотал он себе в бороду. После этого он принялся решительно карабкаться наверх, двигаясь к цели длинными быстрыми шагами. Молодые люди последовали за ним. Каждый из них горел желанием спасти Сигурда. Каждый изо всех сил старался добраться до того места, где находится несчастный карлик, быстрее остальных, чтобы подозвать его к себе или оттащить от пропасти. Все успели преодолеть примерно половину расстояния, отделявшего их от Сигурда, когда шум водопада прорезал отчаянный крик, заставивший всех на мгновение остановиться. Сигурд заметил людей, спешащих к нему на выручку, и теперь весьма сердито и протестующе махал руками, явно давая им понять, чтобы они возвращались. Весь вид маленького уродца говорил о том, что он вне себя от гнева. Сигурд казался сказочным королем, волшебными владениями которого был окрашенный в невероятно красивый малиновый цвет водопад, куда он в гневе пытался не допустить чужаков. Они же, однако, лишь ускорили свое продвижение к цели и уже почти добрались до вершины водопада. Но тут еще один пронзительный крик эхом пролетел над подсвеченными солнцем тучами водяной пены и пыли. Все снова остановились. Сигурда, который, похоже, окончательно обезумел, они теперь видели совершенно отчетливо. Он, повернув голову, посмотрел на них и хорошо знакомым жестом отбросил назад длинные волосы, смеясь, словно в приступе веселья. Затем карлик внезапно поднял руки и сложил ладони вместе над головой, приняв такую позу, словно за спиной у него крылья, и он собирается взлететь. «Сигурд! Сигурд!» – закричал Гулдмар, в зычном голосе которого нетрудно было уловить нотки душевной боли. «Вернись! Вернись к Тельме!» Услышав обожаемое им имя, карлик, казалось, на мгновение заколебался. Пользуясь этим мгновением его нерешительности, Эрингтон и Лоример рывком бросились вперед, но было слишком поздно. Увидев их приближение, Сигурд осторожно, плавно шагнул вперед, на самый край водопада, где, казалось, и ногу-то поставить некуда. Затем он с таинственным, хитрым выражением на лице обернулся к тем, кто пытался его спасти, и громко, издевательски рассмеялся. После этого, все еще держа сложенные ладони над головой, не обращая внимания на раздававшиеся крики ужаса и продолжая улыбаться, Сигурд прыгнул и полетел вниз, вниз, вниз, в ревущую пропасть. На какие-то полсекунды, краткий, скоротечный миг, его жалкая изломанная фигурка мелькнула среди розовых бликов, играющих среди огромных масс воды, и навсегда пропала, проглоченная водопадом. Сигурда не стало. Со всеми его поэтическими иллюзиями и заблуждениями, с его мечтами, с так и невысказанной любовью и всеми мучившими его горестями. Сигурд исчез там, где души, подверженные недугам, лечат и делают совершенными благодаря нежной заботе премудрого и милосердного Господа, того, чьи пути неисповедимы и слишком сложны для нашего понимания. «Я ушел, госпожа», — так он, наверное, сказал бы той, что невольно поселила в его сердце неутихающую боль. «Ушел туда, где я стану стройным, сильным и храбрым. Госпожа, если вы встретите меня в Вальхалле, вы меня полюбите».